Глава 5. Американская рулетка. Малкольм приехал в парк, что неподалеку от Бродвея, будучи твердо убежденным в том, что Мартинсон его уже ожидает. «Он и звонил уже оттуда», — подумал Стив, «а сейчас просто контролирует пространство». Его душила злоба, и он недоумевал, почему русский еще жив и почему он так весело сообщает ему о ямайцах. Первой мыслью главы Хэммет Старс было, что Мартинсон нашел с черными общий язык, как находил все время проживания. И сейчас пытается атаковать его с двух сторон. Чего Малкольму не было нужно, так это второго фронта. «А ну-ка, если Мартинсон сказал ямайцам, я дам вам не 2 миллиона, а 5, но вы снимите голову Стива Малкольма и принесите ее мне. Все может быть, если с ямайцами может договориться один, то почему не сможет другой на более выгодных условиях? Ямайцы — народ мобильный и предприимчивый. Как знать, не свалят ли сейчас его, Малкольма, на травку сразу, едва нога его ступит на газон». Малкольм выбрался из машины в тяжелых раздумьях. Вышел, прикурил и направился к столетнему дубу, раскинувшему тяжелые ветви почти над самой землей. Неизвестно, какие мысли еще пришли бы в его голову, но через 5 минут, после того, как он втоптал окурок в податливый грунт, раздалось. 2,5 месяца, Стив. 10 недель, кто бы мог подумать? Малкольм обернулся и увидел скучающего у северной стороны дуба Мартинсона. Тот тоже курил и тоже о чем-то думал. «С того момента, как я понял, что ты подписал мне приговор, еще до отъезда из США, я все думаю и думаю. Стив, зачем тебе могла понадобиться моя смерть?» Малкольм оторвался от дерева и приблизился к советнику. «Ты сильно изменился, старина. Сейчас ты можешь глумиться, Стив. Ты, как и я, уверен, что находишься здесь в безопасности. Тебя удивляют синие круги под моими глазами, которых отродясь не бывало, неухоженность прически, морщины, разрезавшие щеки и лоб, или проступившая седина. А какие, по-твоему, превращения должны происходить с человеком, который понял, что его хочет убить тот, кто доселе казался ему почти отцом родным? Однако подойди к зеркалу и ты, босс. Посмотри, что с тобой сделали сутки моего пребывания в Нью-Йорке. Ожидание смерти хуже самой смерти, верно?» Окончание фразы Малкольму не понравилось. Ему понравилось начало. «Эндрю, дружок, давай забудем все, что было». Малкольм почувствовал прилив сил. Положил руку на плечо советника. «Ты знаешь мой грех, но ты знаешь и то, как я могу благодарить людей за верность». «Да, я знаю. Подтверждение тому я встречаю ежедневно. Сначала Вайс со спецзаданием, потом русские эмигранты в туалете гостиницы, потом гватемальские выродки, сейчас ямайские отморозки. Ты славно доказываешь мне свою благодарность». «Эндрю, сейчас все может быть по-другому». «По-другому и будет, обещаю тебе». Отстрельнув пальцем окурок, Мартынов посмотрел на бывшего босса мертвым взглядом. «Я, собственно, зачем здесь, Стив? Неделю назад я метался в поисках выхода и ждал смерти. Сейчас, когда я имею возможность держать тебя и твоих выродков в узде, мечешься ты. У меня сложилось впечатление, Стив, что мы занимаемся с тобой пустыми хлопотами». «Так и есть, Эндрю. Мы глупим и тешим себя глупой надеждой. Но мы же умные люди, Эндрю. А умные люди всегда смогут договориться. Я знаю тебя 5 лет. Старик, ты знаешь меня столько же. Мы изучили повадки друг друга лучше, чем кого-либо, Эндрю». Малкольм сжал локоть Мартынова, тот не сопротивлялся. «Вернуть бы время назад. Впрочем, зачем его поворачивать вспять? Рой опротивил мне своим слабоумием. Его присутствие рядом оскорбляет меня и мою дочь. Ты знаешь, как она к тебе относится. 3 года назад она плакала, когда руку предложил ей Флеммер. Но тогда я не знал, кто есть ты, Эндрю. Мэри уже сегодня готова подать на развод. И я быстро все устрою. Что может быть крепче обещаний дружбы, чем предложение руки своей дочери?» Мартынов расхохотался. «Я все быстро устрою, боже мой, Стив. Я никогда бы не подумал, что ты способен на такую грязь ради собственной безопасности. Взять меня в зятья, потом убить и оставить девочку дважды без мужа. Что для тебя моя жизнь, если ты глумишься над судьбой собственной дочери?» Я едва не сломался, но ты вовремя предложил мне руку своей Мэри. «Черт возьми, Стив, ты состоишь из одних ошибок, и потом ты видишь это?» Мартынов поднял правую руку и покачал пальцем с обручальным кольцом. Малкольм оперся на дуб, который был в свое время свидетелем линчеваний. В начале прошлого столетия парк и дуб были излюбленным местом членов Ку-клукс-клана. Под той ветвью, где стоял Малкольм, трепыхались в судорогах десятки чернокожих. А сейчас чернокожие могут спокойно приезжать к Малкольму и спрашивать: «Где деньги, мистер?» «Как мне убедить тебя, Эндрю?» «Никак не нужно убеждать», — отрезал Мартынов. «Я здесь не для выслушивания клятв. Я пришел, чтобы сделать тебе предложение, и уверен, что ты от него не откажешься». «Почему ты так уверен?» «Потому что у тебя нет другого выхода. В противном случае тебя уже через 2 часа задержат агенты ФБР и распнут на стене твоего головного офиса». «Что же за предложение, Эндрю, если ты так, ненавидя меня, согласился навстречу?» Мартинсон поправил на груди босса лацканы пиджака и заправил под них чуть выбившийся и выгнувшийся дугой галстук. Поправил и хлопнул так, что старик Малкольм выдохнул свист. «Мои понятия бывшего авторитетного уголовника таковы, что категорически не позволяют сдавать кого бы то ни было в милицию, полицию, ФСБ, ФБР. Будь хоть гад последний, не могу его сдать. Видишь ли, когда сдаешь копам гада, копы выколачивают из него слишком много пыли. За это им присваиваются очередные звания, на грудь им вешаются медали, выплачиваются премии, а сенаты и городские советы, видя, как рьяно борются за порядок их присные, начинают выделять дополнительные средства для борьбы с преступностью, то есть со мной и мне подобными. Такая вот палка о двух концах. Хотел сделать как лучше, помочь блатному миру, сдав гада. А вышло скверно. Палка развернулась и прошлась по спинам правильных парней». Вынув из пачки последнюю сигарету, Мартынов посмотрел сначала на небо, а после на собеседника. Посмотрел так, что Малкольму стало нехорошо. Что готовит этот русский правильный парень? «Простить тебя я не смогу никогда, Стив. Мой мозг бывшего авторитетного уголовника устроен таким образом, что подобные гуманитарные демарши не вписываются в рамки моих правил. Но не могу и расправиться с тобой таким легким образом, послать копии документов в Федеральное бюро. Там столько имен и дат, что палка, переломившись, снесет головы тем, кого я считаю порядочными людьми. Вот посмотри-ка ты, какая дилемма. Я как тот осел, что умер от голода между 2 охапок сена, не в силах выбрать ни одной. Что делать, Стив?» «Но согласись, Эндрю, что оставить тебе 10 миллионов долларов я тоже не могу. Вот если бы ты стал мужем Мэри...» «Снова разногласия. Я не верну тебе деньги и никак не смогу стать мужем Мэри. Тебя не забавляет наш разговор? Наверное, вся Америка хотела бы в нем поучаствовать». «Эндрю, я предлагаю хорошую идею». Эта мысль пришла в голову Малкольма только теперь, когда он понял, что русский не остановится ни перед чем. «У тебя есть дети?» «Дети, о которых я не знаю? Ну, всякое бывает в жизни». Андрей посмотрел на него с тем нескрываемым удивлением, с каким верно посмотрел бы в зоопарке на заговорившего вдруг питона. «Ты их хочешь усыновить?» Малкольм скинул плеч пиджак, бросил на траву и уселся, предлагая Мартынову поступить таким же образом. Андрей посмотрел по сторонам и опустился рядом. Свой пиджак он снимать не стал, поэтому сел на пиджак босса. Кажется, одно это должно было сказать Малкольму о многом. Однако, захваченный внезапно осенившей его мыслью, он этого жеста не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Ты приехал сюда не для того, чтобы просто поболтать, верно, Эндрю? Расскажи мне о своих планах, и мы скорректируем их по обоюдному согласию. Я не знаю, что ты мне предложишь в мелочах, но о главном я, исходя из только что сказанного, догадываюсь. Оставь амбиции, просто расскажи». «Изволь». Щелкнув зажигалкой, Мартынов с удовольствием затянулся и зажмурился. Такое же удовольствие он испытывал много лет назад, когда из штрафного изолятора лагеря особого режима снова оказался в бараке и получил возможность покурить. «В отеле «Хилтон» находится, умирая от волнений, моя жена. Ты знаешь о ней. Вайс успел тебе о многом рассказать. В качестве страховки за ее жизнь я держу в надежном месте уже упомянутые конверты с документами. Пока Маша в безопасности, письма в покое. Как только она почувствует неудобство, они отправятся в путь. Это, думаю, тебе ясно». «Безусловно», — подтвердил Малкольм. «Я не могу тебя сдать ФБРовцам, пока Маша меня ждет, потому что в противном случае с ней произойдет та самая неприятность, о которой говорилось выше». «И это бесспорно», — согласился Стив. «Однако это не может продолжаться вечно. Кто-то из нас рано или поздно совершит роковую ошибку. И пострадают все. Это-то меня и беспокоит. Мне плевать на тебя, Стив. Но меня волнует судьба любимой мною женщины и того самого ребенка, о котором ты всуе упомянул, но не догадывался, насколько удачно попал в цель. В силу обстоятельств я отвечаю за жизнь и будущее этих двух людей. А потому глупое противостояние меня тревожит. Ты глупишь, направляя ко мне то гватемальцев, то ямайцев. Моя же рука уже дрожит на спусковом крючке. А это означает, что я потеряю свободу навсегда. В штате Нью-Йорк особые законы, и за убийство, даже тебя, меня упекут пожизненно. Моя жена и ребенок пойдут по миру. А это, как ты понимаешь, меня не устраивает. Вместе с этим я считаю, что 10 миллионов принадлежат мне. Кроме того, я долго думал, смогу ли я простить тебя. Очень долго думал. Ты говоришь, что знаешь меня 5 лет. Андрей дотянулся до прикатившегося к нему резинового мячика с Микки Маусом и с улыбкой катнул его в сторону спешившего к нему малыша. Так вот скажи мне, человек, хорошо меня знающий, к какому решению я пришел? Ты не можешь меня простить. Это правильный ответ. Не могу. Теперь ты, точно так же, как и я, и ты считаешь, что 10 миллионов – твоя собственность. И точно так же, как и я, простить не сможешь. Так что же делать? И я предлагаю следующее, Стив. Как не горько предлагать это тебе, человеку, давшему мне кровь и пищу, но ты сам установил правила игры. Мартынов повернулся к боссу и увидел его лицо в нескольких сантиметрах от себя. «Это наше с тобой дело. Машу ты оставишь в покое навсегда, что бы ни случилось. В противном случае письма. А мы с тобой начинаем убивать друг друга теми способами, какие покажутся нам удобными. Ты в более выгодных условиях. Ты дома. Я в чужой стране. Ты при власти. Я бродяга. Твой бонус состоит в том, что у тебя есть шанс увидеть мой труп, то есть удовлетвориться наполовину. Наполовину, потому что денег тебе не видать. Эти миллионы — гарантия будущего моей семьи. Но если я уйду, и ты вздумаешь причинить боль Маше или ребенку...» Я устал повторяться. «Думаю, ты меня хорошо понял. ФБР не спит. Вот такая игра, Стив Малкольм. И давай закончим на этом. Правда, есть еще кое-что. Законы штата Нью-Йорк в случае моей победы, равно как и в случае победы твоей, оставляют нам мало шансов для наслаждения этой победой. Нас обязательно посадят, и обязательно пожизненно. Но в штате Невада те же законы позволяют что мне, что тебе выйти на волю лет через 15, а то и через 10. Мне к этому времени будет 52, тебе 70 с небольшим. Но согласитесь, это лучше, чем представиться на тюремном шканаре. И потом, головной офис Хэммет Старс находится именно в Лас-Вегасе, штат Невада. Как ты посмотришь на то, что поле боя мы перенесем в зону испытаний ядерных взрывов?» Малкольм понял, что сказано все, и поэтому теперь можно предложить свою версию будущего. Он испытал чудовищное удовольствие от того, что угадал мысли Мартинсона задолго до их оглашения, и теперь радовался тому, что в его идее не нужно делать даже поправок. «Русская рулетка, Эндрю?» «Да, и это будет честная игра. До этого момента ты предлагал мне поиграть в рулетку, где вместо револьвера пистолет с одним патроном в магазине. Согласись, при этом условии, что я, как организатор встречи, нажимать на спуск буду первым. Это несколько ослабляет мои позиции». Малкольм рассмеялся. «Я принимаю твои условия, Эндрю. Если хотя бы капля твоих мозгов оказалась бы в голове моего зятя Роя Флемера, я был бы самым счастливым тестем в Америке. Боже мой, если бы кто знал, как я не хочу играть в такие игры с человеком, в разуме которого не сомневаюсь. Видимо, тебе следовало подумать об этом задолго до того, как ты отдал приказ о моей ликвидации». «Да, дела», — поморщился Малкольм. «Хотел бы я вернуть время назад, но раз уж мы такие непримиримые с тобой, мой мальчик, ты понимаешь, что процент вероятности твоей победы 1 к 100. Стив, ты только что восхищался моим умом. Разве я могу не понимать этого?» «Понятно, черт возьми. Тогда попробуй оценить мои дополнительные условия».